Прыгнув вперед, Кефар попытался провести обманный удар, однако его клинок был заблокирован мечами девочки, а джедай попытался проткнуть его внезапно увеличившимся клинком. Только деактивировав клинок, Вос смог отпрыгнуть. Великолепный шаг, и вас не смущает, что это прием ситхов? Нет невежества, есть знание, меланхолично процитировал Викт, снимая с пояса второй меч и присоединяя его к первому. Легкий щелчок, и в руках человека оказалась единая конструкция. Крутнув над головой получившийся жезл, джедай атаковал его, тогда как-то Грута пыталась достать его сбоку. Сражаться с двумя противниками для Квинлана было не в новинку, однако стиль боя противников был не слишком приятен для него. Тогда как-то Грута была подвижна, не пренебрегала различными прыжками, кувырками и перекатами, и не видела ничего плохого в том, чтобы атаковать со спины. К тому же эта странная особенность держать клинки обратным хватом делала приемы ее атару еще более опасными. Человек же действовал прямолинейно, крепко стоя на ногах и нанося удары чрезвычайной силы, предпочитая шейчо, которое органично сплеталось с элементами сарису. Пару раз Квинлан думал, что достанет его, все же подготовка Викта оставляла желать лучшего, однако тот просто-напросто заблокировал удары рукоятью своего клинка. Когда это случилось во второй раз, Кефар понял, что эфесы обоих его мечей изготовлены из металла, противостоящего действию светового меча. И все же, даже объединенных сил ученицы и учителя оказалось недостаточно. Уловив момент, Квинлан отбросил девочку толчком и, прыгнув, в полете рубанул по рюкзаку на спине джедая. Приземлившись и сделав перекат, Квинлан деактивировал собственный меч. «Ты потерпел поражение, джедай. Я только что убил маленького Хатта». «Да, а по-моему, ты убил маленькую Нуну. Уж кто здесь остался с носом, так это ты». Викт швырнул разрубленный рюкзак к ногам Кефара. Вос недоуменно вгляделся в остатки рюкзака и в следующий миг понял, что его действительно провели. Да и способности одаренного ясно говорили о том, что погибло живое существо, но неразумное. Подняв взгляд, он увидел, что его противники вновь встали плечом к плечу, готовясь атаковать. Джедай скинул плащ, оставшись в одной только безрукавке, и Кефар понял, почему его удары были столь сильны, а блоки – надежны. Левая рука человека до самого плеча отсутствовала, а ее место занял протез. «Теперь вы точно умрете», – Вос активировал клинок и прыгнул вперед. Асока молниеносным движением заблокировала удар ситха, и попыталась контратаковать его в шею ударом сайча, однако тот легко избежал удара, и в свою очередь атаковал ее. Однако красный клинок был остановлен оранжевым, учитель вовремя пришел на помощь, в свою очередь попытавшись поразить Воса классическим сайток, однако предатель использовал силовой толчок, чтобы отбросить человека. «Спасибо, учитель. Ни за что, осторожно, справа, да». Продолжая фехтовать и отражать атаки Кефара, они обменивались краткими сообщениями. «Он силен, учитель, да. Нужна решительная атака, нужно. Сейчас». Асока выбросила руку вперед, одновременно с учителем, используя телекинез и отбрасывая Квинлана на десяток метров. Тот элегантно приземлился на каменную поверхность пустоши и медленно направился к ним. «Учитель, да, долго мы не протянем, и действовать нужно решительно. Я заблокирую его клинок, а ты тем временем нанесешь удар. Как вы это сделаете? Он проворен. Я разделю мечи». «Хорошо». Учитель поступил в точности, как и говорил. Два его клинка надежно зафиксировали красное лезвие ситха. «Давай». Асока ринулась вперед, ускорившись с помощью силы, буквально обтекла тело учителя и нанесла удар своими мечами. Вос в последний момент сумел уклониться от ее чомок, однако Шататагрута достигла своей цели, исполнив сунджем, клинок ситха был перерублен напополам. Две неровных половинки клинка упали на песок. Взрыкнув, Кефар отпрыгнул на добрых 30 метров, используя сай, разновидность прыжка силы. Девочка вместе с учителем медленно направились к нему. «Все кончено, Вос, ты проиграл. Сдавайся, и мы сохраним тебе жизнь. Совет джедаев решит твою судьбу. Но ты же знаешь, они отличаются завидным милосердием». «Сдавайся», учитель внимательно посмотрел на Квинлана Воса. Асока тоже смотрела на него, и начала замечать, хотя нет, она начала чувствовать, что происходит что-то нехорошее, что-то страшное. А уже затем она увидела. Глаза Кефара наливались желтизной, и девочка почувствовала то самое ощущение, которое сопровождало Ассаж Вентрис и Зулксис. «Темная сторона силы. Вы думаете, что победили меня, не так ли? Вы ошибаетесь. Я покажу вам, что значит мощь темной стороны. Учитель, он не сдастся. Придется убить его. 10 шагов разделяли их, всего 10, и когда они с учителем сделали еще 2, намереваясь атаковать его, тот вскинул руки. Чувство опасности ударило по ее нервам, но ни она, ни ее учитель не успели среагировать. С рук Сидха сорвались из сине-голубоватые молнии, поразившие их, а затем пришла боль, дикая боль, разрывавшая каждую клетку ее тела. Девочка выронила мечи и попыталась выставить барьер силы. Ей это даже удалось, и пару секунд она сдерживала поток энергии, настолько темный, что становилось страшно. Но, по связи, что была между ней и учителем, она чувствовала его боль, его страдания, и от этого становилось только хуже. Тагрута была измотана боем, и не смогла держать барьер более 2 секунд, и лучше бы она не пыталась его использовать. Когда он пал, огромная волна энергии ударила в нее, отбрасывая назад. Асака не удержалась на вершине холма и скатилась вниз. Воздействие молнии прекратилось, но вместе с болью, в тот момент, когда она достигла подножия гряды и уткнулась лицом в песок, ее покинуло и сознание. Боль, дикая боль, застилающая глаза тьмой, заставляющая сердце биться так, как оно никогда не билось. Я чувствовал, как по всему телу вздулись вены, а мышцы сводила судорога. Хорошо, хорошо, что Асака выбыла из игры, и вся боль достается мне одному. Но, как же больно, я здесь. Хаттова молния силы. Я попытался выставить меч, так, как это сделал Оби-Ван в дуэли с Дуку, однако молнии пробили его, поразив меня, и мне пришлось отключить его, дабы не поранить самого себя. Видимо, Кеноби использовал что-то еще, кроме своего меча. Хаттова молния. Я и не знал, что Вос владеет ею. Рухнув на колени, я выставил руки в защитном жесте. Это все, что я смог сделать. Сквозь боль я чувствовал радость и эйфорию, охватившую Кеффара. Тот буквально упивался моими страданиями. Я здесь, я внутри тебя. Опустить правую руку. В левой зажатый фес меча, и на него приходится основной удар молнии. Ты чувствуешь мою мощь, ты знаешь, что можешь обладать ею. Боль возрастает неимоверно. Протез служит эдаким проводником, и разряды терзают тело. Однако, правый я еще могу двигать, в отличие от протеза, который вот-вот переклинит, несмотря на его простоту. У меня нет шанса на ошибку. Медленно припав на одно колено, я скрываю правый бок от Квинлана. Из горла вырывается лишь хрип. Сил на крики уже нет, а в ушах стоит хохот Воса. Больно, а правая рука медленно двигается к поясу. Больно, больно, больно. Туда, где находится кобура бластерного пистолета. Больно. Дышать я могу только через силу, и уже не только сердце готово выпрыгнуть из груди, но и мозг грозит разорвать черепную коробку. Проходит мгновение, прежде чем мне удается отщелкнуть застежку кобуры и обхватить рукоятку бластера трясущейся ладонью. Как же легко было опустить руку, и как тяжело поднять ее обратно. В глазах двоится, но мне нет нужды целиться. Враг стоит прямо напротив меня. Он буквально наслаждается тем, что делает. Поднять бластер. Собираюсь с остатками сил и вдавливаю спусковую скобу. Раз, другой, третий. Молнии перестают терзать мое тело, но я продолжаю жать на спуск, покуда хватает сил. Я чувствую смерть. Я достал его. Я достал его. Я победил его. Ха-ха-ха. Обессиленно падаю на бок, выронив пистолет. В глазах на мгновение проясняется, и я вижу миллионы звезд над собой. Как же здесь ясно по ночам, и холодно. Я не чувствую боли, только холод. Асака. Она жива, да жива. Холодно. Тьма затапливает все вокруг. Холодно. Сила, как же холодно. Асака резко очнулась, и тут же закашляла. Песок забил ей рот и глаза. Ну еще бы, ведь она уткнулась в него лицом. Кое-как проморгавшись, она оглядела громаду холмов и звездное небо над головой. Поморщившись, она попыталась встать. Не с первой попытки, но ей это удалось. Как же больно, больно. Враг, учитель. Асака не чувствовала никого. Презирая боль и загоняя ее вглубь себя, девочка рванула вверх. Достигнув вершины, она буквально замерла. Квинлан Вос и учитель лежали в 8 шагах друг от друга. Кеффар замер на коленях, он казался живым в этой позе, но девочка чувствовала, что он мертв. Накидка на груди была прожжена 3 бластерными болтами, тогда как 4-й пробил его шею. Это было отчетливо видно. Голова Сидха была запрокинута назад. Учитель лежал на спине и улыбался. Рядом с ним валялся бластерный пистолет. Бросившись к нему, Асака прильнула к телу. Вслушавшись, она ужаснулась. Сердце джедая не билось. Ужас начал охватывать девочку, однако она взяла себя в руки. Судорожно сдернув с пояса походную аптечку, Тагрута разорвала застежки на безрукавке человека и охнула. Теперь, окончательно проморгавшись, она видела все отчетливо до единой детали. Тело джедая от левого плеча, там, где к коже прилегал протез, до середины, покрывали черно-красные отметины, как будто кожа была обуглена. Такие же пятна были на левом боку и шее, заходя на щеку джедая и его лоб. Замерев на пару секунд, девочка тряхнула Ликку и начала действовать. Выхватив пару инъекторов, последовательно вколола ему несколько порций бакты, точнее, все, что у нее было, а также пару стимуляторов, попутно пытаясь использовать силу, чтобы провести лечение. Однако это не дало результатов. Отчаявшись, девочка протянула руку и, используя телекинез, начала напрямую массировать сердце учителя. Через пару секунд, показавшихся ей вечностью, тот судорожно дернулся, закашлялся, а затем задышал и открыл глаза. Учитель. Асака обессиленно упала ему на грудь. Выдержка, стальным канатом оплетающая ее тело, лопнула, и она расплакалась. «Я тоже рад тебя видеть, Асака. Дурак, не смей меня так больше пугать!» — выкрикнула девочка, крепко обнимая его за шею. «Не буду», — прошептал джедай, а затем аккуратно обнял ее за талию. Они замерли. «Кажется, там кто-то летит», — пробормотал джедай и вновь потерял сознание. Асака встрепенулась и взглянула на небо. Там летело несколько челноков, канонерок и истребителей. Это были свои. Вскочив, она начала соображать, как привлечь их внимание. Наконец, она нашла выход. Выдернув из кармашка фаер, Тагрута крутнула нижнюю часть и замахала ярко-красным факелом из искры огня. Один из челноков, качнув крыльями, камнем ринулся вниз и осветил их прожектором. «Держитесь, учитель! Помощь уже близко!» Скайуокер спрыгнул вниз, не дожидаясь, пока канонерка окончательно опустится на мостовую. Пробежав пару десятков метров, он достиг штаба, где вокруг пункта связи собрались остальные командиры. Оби-Ван и Тёр Мукан тоже были там. «Энакин, ты справился. Вы герой, сэр». Рекс поддержал Кеноби. Проникнуть в тыл врага и уничтожить проектор щита – нелегкая задачка даже для джедая. «Как ваши успехи?» Энакин прекрасно видел, что большинство клонов имеют потрепанный вид, и даже Оби-Ван имел пару дырок в своем одеянии. «Пока я сдерживал дроидов, отряд твоей ученицы занял свою позицию. Когда ты взорвал проектор щита, они атаковали арьергард противника и уничтожили вражеского командира. Это было трудно. Мы едва нашли его командирские от среди прочих машин. Если бы не тот дроид-слуга», — устало произнесла девушка. «Что будем делать теперь, учитель?» — поинтересовался Энакин. Однако человек не успел ничего ответить, один из клонов радостно вскрикнул. «Сэр, есть связь с орбитой. Перед ними появилась голограмма адмирала Юларина. Мы прорвали блокаду, армада сепаратистов отступает. Звездолеты с подкреплением уже на орбите и идут на посадку». Подтверждая его слова, над их головами начали проноситься бомбардировщики, а вслед за ними и канонерки. «Должно быть, орден прислал нам подкрепление», — Рекс указал на четверку одобряющих, заходящих на посадку в западной части города, там, где были их тылы. «Еще один садился на пустынном участке почти рядом с ними. Теперь мы покажем этим жестянкам, где находится свалка. Может быть, прибыл еще кто-то», — задумчиво произнес Скайуокер, имея в виду джедаев. Вскоре, подтверждая его слова, на площадку вступил сам гранд-магистр ордена джедаев. «Вы более чем вовремя», — поприветствовал его Оби-Ван. «Спешить должны мы были», — ответил Йода, медленно ковыляя в сторону командного пункта. Через 5 минут началось общее совещание, где к ним, в качестве голограмм, присоединились адмиралы Вурца и Юларин, а также магистр Винду. Ну, и командиры легионов клонов и бригад ополчения. Минуты медленно потянулись длинной вереницей. Оглядевшись, Скайуокер понял, что кое-кого рядом не хватает. Покинув совещание, Энакин направился на поиски ученицы. Надо было с ней поговорить, ведь они даже не успели толком познакомиться. Молодой человек, ведомой силой, быстро обнаружил Этин. Она оказалась в центре довольно большой компании клонов, в числе которых были как бойцы отряда Омега, так и клоны из 501-го, а также бойцы 7-го корпуса. Девушка что-то рассказывала, и те отвечали ей взрывами хохота. Заметив Энакина, девушка что-то быстро сказала клонам. Те расступились, пропуская ее. «Смотрю, ты нашла с ними общий язык. Даже я редко слышу, чтобы клоны так смеялись и радовались. Обычно они более сдержаны. Я только хотела поднять их боевой дух, объяснила Этин. Им нужно знать, что мы подвергались такому же риску, что и они, и что мы сядем рядом с ними и поговорим, и узнаем их имена, вместо того, чтобы щелкать пальцами и называть их клон. Никому не нравится, когда с ним обращаются как с чем-то, не имеющим значения. При всей ее показной серьезности были моменты, когда она вела себя очень по-взрослому, как будто все могла понять, что ж, кажется, ты им понравилась. Это неплохо. Они потеряли многих своих товарищей. Разве вы не чувствуете их боль? Они солдаты, сказал Энакин. Это их работа. И ваша тоже, но вам все время больно. Знаешь, когда мне говорят вы, я чувствую себя древней гранд-магистра Йоды. Зови меня Энакином. Или хотя бы на ты. Хорошо, учитель. Девушка немного смутилась. Энакин пристально оглядел ее. Пойдем, узнаем, что нам предстоит делать дальше. Вернувшись на командный пункт, Скайуокер обнаружил там только Оби-Вана и Йоду. Кстати, Этин упоминала о каком-то задании. Кеноби встрепенулся. Да, пропал сын Джаббы. Хатта, Джаббы Хатта, неприязненно произнес Энакин, поймав недоуменный взгляд Тёрмукан. Именно, ХММ. Однако это задание легло на плечи другого джедая. Не могли мы время терять. Рыцарь Викт отыскал пропавшего. Уже должен он доставить ребенка на Татуин. О, вот как, Оби-Ван поднял бровь. Отправиться на Татуин ты должен быть готовым. Переговоры с хаттами тебе поручат. Гиперпространственные пути их нужны республике. Я вылечу сразу, как только буду готов. Скайуокер, тебе поможет магистр Винду. Отбить планету должны вы полностью. Мы займемся этим. Молодой человек облегченно выдохнул. Ему не хотелось возвращаться на Татуин. Возвращаться туда, где были лишь пустыня, песок и боль. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в колбе с Бактой. А напротив меня замерли Асака и несколько клонов-медиков. Шпилька, учитель. Я буквально утонул в волне радости и счастья, исходившей от девочки. Сколько времени прошло? 12 часов, учитель. Где мы? На борту Акаги, мастер. Так, вытаскивайте меня отсюда, нам нужно на Татуин, но, не спорь, нужно доделать дело, а вот потом можно и отдохнуть. Хорошо, через несколько минут меня вытащили из бактокамеры, через полчаса я, перекусив, приняв душ и размявшись, выслушал доклад Лихтендаля. Как оказалось, все завершилось более-менее благополучно. Шайба довел отряд до места крушения челнока, а через 20 минут прибыло подкрепление. Отправив Ратту на Акаги под присмотром врача и О'Коннор, а также Лаки, Шайба возглавил наши поиски. На возмущение со стороны патрульных кораблей Джаббы наш выдержанный аристократ Цери вышел из себя и пригрозил орбитальной бомбардировкой. Мне думается, все малость прихренели с такого заявления, и когда очухались, мы уже были на орбите, за пределами пространства Татуина. Шайба предусмотрительно подобрал тело Воса, и теперь оно покоилось в морозильнике. Асака же собрала мечи, в том числе и ситхский клинок. Ну, то, что от него осталось. Выслушав доклад, я приказал готовиться к вылету. Оставалось всего 12 часов до истечения срока, который установил Джабба. Но прежде я решил чутко собраться с мыслями. Чувствовал я себя на удивление хорошо, если не считать слабости и того, что иногда в глазах двоилось. Видимо, сказалось то, что меня практически сразу запихнули в бакту, в которой я проторчал более 11 часов. Асака пояснила, что так им советовали на одном из занятий в залах исцеления, иначе все могло оказаться намного хуже. Но и так, я чуть не умер, а последствия молнии буквально остались на моем теле. Я заимел приличную коллекцию шрамов или ожогов, их можно назвать и так и этак, хотя они и не были болезненными. На ощупь, обычная кожа, никаких неприятных ощущений. Хмыкнув, я осмотрелся в зеркале. Энда ну и рожа. Однако, в следующий раз я плюну на конспирацию, и буду задействовать все возможные ресурсы для того, чтобы выжить. Те ощущения, что я испытал, Асака говорила, что ей пришлось заново запускать мое остановившееся сердце. В общем, повторения подобного мне категорически не хотелось. Одна сила ведает, какими последствиями это аукнется. Да и сейчас, надо бы заглянуть в храм джедаев, подлечить тело и нервы. Всем нам. Еще через час мы были уже на борту фрегата ЦР-90, последнего, который у нас остался. Асака и остальные наотрез отказались лететь на чем бы то ни было другом. Поначалу они вообще кивали на одобряющий, но я зарезал их идею на корню, пояснив, что это будет чересчур. Итак, пора было завершить задание. Карельянский фрегат совершил посадку в полусотне метров от дворца Джаббы. В полете нас сопровождало 4 эскадрильи истребителей, а в атмосфере к нам присоединились 2 «Газанти» и несколько истребителей. На планете наступило раннее утро. Один брат уже вовсю сиял на небосводе, тогда как второй все еще скрывался за горизонтом. Сойдя по трапу фрегата, мы направились к воротам. Я двигался впереди, за мной следовал Эсака, с Раттой на руках, мелкий Хатт радостно гукал, узнавая свой дом, завершали процессию Шайба и Лаки, увешанные оружием и имеющие грозный вид. Мне стоило больших усилий убедить их в том, что не стоит тащить на планету полк клонов со всей бронетехникой, а они были готовы это сделать. Хатт, приятно, когда люди ценят тебя. Значит, все, что я делал, было не зря. Около ворот нас встретил распорядитель и дворецкий Джаббы, Бип Фортуна. Бледнокожий Твилек склонился в поклоне. «Господин Джабба ожидает вас. Веди», — буркнул я. Сделав жест рукой, он проследовал внутрь дворца. Мы шли вслед за ним. По дороге нам встретилось по меньшей мере полусотня наемников, в основном гамарианцев, но были и другие. Мандаларцы, трандашане, никто. Ну, и многочисленные слуги. Увидев на руках Тагрут и Ратту, те облегченно выдыхали и начинали радостно шептаться. Достигнув обширного зала, мы проследовали в центр помещения, встав напротив массивной плиты, которая являлась эдаким импровизированным троном Джаббы. Сам Хатт возлежал на ней, его глаза, довольно большие, внимательно следили за нами. Я на мгновение склонил голову. «Великий Джабба Десилиджи Ктиури, я, рыцарь-джедай Микаревикт, пришел, чтобы вернуть тебе сына». Асака, повинуясь моему знаку, выступила вперед и протянула Ратту Джаббе. Малыш, увидев отца, радостно запищал. «Малыш Ратта, ты нашелся. Я волновался за тебя, малыш», — радостно проговорил Джабба и бережно принял хаттенка на руки. «Кроме того, нам удалось узнать, кто стоит за похищением твоего сына», — продолжил я, не дав Джаббе опомниться. Тот щелкнул пальцами, и Ратта перекочевал на руки к одной из рабынь. Кто посмел совершить подобное злодеяние? Это был граф Дуку. Однако этот человек действовал не в одиночку. Ему помог один Хатт по имени Зира, ваш родной дядя. Джабба нахмурился. «Доказательства? Спросите его самого», — ответил я, молясь силе, чтобы Шакти не тянула резину. Джабба кивнул своему дроиду, и тот активировал шарообразный камлинг дальней связи, стоящий по левую руку от ложа Хатта. «Господин, ваш дядя Зира на линии связи», — сообщил протокольный дроид Джаббы. «Однако вместо Зира перед нами появилась голограмма магистра Шакти. Приветствую вас, почтенный Джабба. Я, магистр ордена джедаев, Шакти. Ваш дядя Зира был арестован нами несколько часов назад, по подозрению в организации похищения вашего сына. В результате обыска нами были обнаружены неопровержимые доказательства его вины, голозапись разговора с графом Дуку, сохранившаяся в памяти дроида-охранника марки ИК-86. Перед нами появилась запись разговора. Способен ли ты убить дитя?» Зира вопросительно взглянул на собеседника. «А ты?» — небрежно бросил Дуку. «Ведь он практически твоя плоть и кровь». Хатт сощурился, полуприкрыв глаза мигательными перепонками. В мимике гуманоидов это соответствовало бы насмешливо поднятым бровям. «Ты не способен нас понять, хотя владеешь наречием хаттов лучше, чем думают многие», — проговорил Зира после паузы. «Это дитя, потомок Джаббы, не мое, и я сделаю все, что потребуется, в интересах своего потомства. Только не совершай необдуманных поступков», — вслух сказал граф. «Ничего не предпринимай, пока я не подготовлю почву. Задача в том, чтобы выиграть время, извлечь максимум выгоды. Не трудись объяснять Хатту долговременную стратегию», — проскрежетал Зира. Едва запись закончилась, Джабба дал волю своему гневу. «Мой дядя должен быть доставлен ко мне во дворец. Он – начало Шакти, но я быстро перебил ее. Будет доставлен к вам как можно скорее. Несомненно, вам следует наказать его за совершенное. Да, он умрет за свое непочтение ко мне. Однако, судя по всему, он или Дуку совсем спятил, если думает, что я поддамся на этот глупый шантаж и не воздам им по заслугам сразу же, как только получу такую возможность». Джабба постепенно впадал в ярость, и я не мог не признать, что это выглядит очень устрашающе. Да и прочие присутствующие в зале притихли под давлением неосязаемой воли Хатта. «Я один из верховных правителей хаттов, и я обязан доказать своему народу, что преступники будут сурово наказаны за подобные злодеяния. Если закрыть глаза на эти злодеяния, как мы сможем жить дальше?» Я хмыкнул. Уроки учителя Арта не прошли даром, и я понимал все нюансы речи Джаббы. Он использовал не просто слово «таккана», «нарушение закона», а «чомма» – «злодеяние». «Чомма» – это исключительно хатское преступление. Преступление людей или других рас, «таккана» – ничего не значит для хаттов. Вот почему республика всегда считала хаттов преступниками. У них всегда были иные моральные принципы. А джедаи все еще считают, что законы и правила республики единственно верные для всей галактики и должны неукоснительно соблюдаться всеми живыми существами, живущими в ней. Что ж, этим можно воспользоваться. Ваш дядя уже арестован, и как только мы завершим все формальности, его доставят на Татуин. Я подтвердил ранее сказанные слова. Тут ТЦ-70, так, кажется, зовут дроида Джаббы, привлек внимание своего хозяина. Господин, на связи канцлер республики Шиф Палпатин и рыцари ордена джедаев. Хат милостиво кивнул, и протокольный дроид активировал проектор. К нашей беседе присоединились власть имущие мира сего, Йода, Винду, Оби-Ван, Палпатин и неожиданно, Скайуокер. Я благодарю республику за возвращенного сына, и за ту помощь, что они оказали клану Десилиджик, пророкотал Джабба, и когда дроид перевел его слова на общегалактический, канцлеры джедаи чуточку расслабились. Ну еще бы, если бы наше предприятие провалилось бы, если бы мы не спасли Ратту, а Дуку удалось очернить джедаев. В общем, республике было бы проще объявить войну хаттам. В этом случае последствия были бы менее тяжелыми. Внезапно меня посетила интересная мысль. Хаэм, кстати, а где же тогда был Дуку? Почему он не был на Татуине? Голограмма Палпатина вежливо улыбнулась. Отлично, вижу, ребенок наконец-то вернулся к своему отцу. Я рад, что эта история завершилась благополучно. Что же, теперь, я думаю, мы сможем заключить обещанный вами договор об использовании ваших гиперпространственных маршрутов нашими кораблями. Гранд-магистр, пришлем мы к вам посла своего, магистра Оби-Вана Кеноби. Переговоры с ним вести вы будете. Йода едва заметно качнул головой. Тут Джабба махнул рукой, почему-то в мою сторону, и выдал короткую фразу, смысл которой дошел до меня только после того, как ее перевел протокольный дроид Джаббы. Господин Джабба говорит, что согласен заключить договор с республикой, ведь он дал свое слово. Однако он сообщает, что будет вести переговоры с этим джедаем. Все внимательно посмотрели на меня и канцлер, и джедай. И если реакцию Йоды и Палпатина было сложно просчитать, то вот остальные. Шок, это по-нашему. Единственная мысль, посетившая мою голову, была полностью нецензурной. Какого? И, часть третья, глава 32. Начало всех великих действий и мыслей, ничтожно великие деяния часто рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан Камю. Хотя внешне Палпатин сохранял полное спокойствие, что ничего ему не стоило, с его-то практикой, в глубине своей души он был удивлен, если не сказать больше. Да, эпитет «шокирован» как нельзя точнее отражает суть данной ситуации. Кто бы мог подумать, и ведь происходящее не спишешь на везение. Один раз, никаких проблем, два возможно, но целая череда случайностей, преследующая одного человека. А случайны ли они вообще? Судя по всему, джедаи тоже поколебались в своей невозмутимости. Один лишь Йода, казалось, был безразличен к происходящему. Палпатин усмехнулся. Старый гранд-магистр предпочел подобно ему самому спокойно обдумывать ситуацию, а подумать было над чем. Почему произошло именно так, и как повернуть это к своей пользе, и почему никто не мог предвидеть такого развития событий. Надо признаться, подобное происшествие похоже на ситуацию в Мёбиус-шахматах, когда незначительная фигура, пешка, внезапно совершает проход через все линии и замирает на центральной позиции, ломая выверенную стратегию всех противников. Возможно, следующий ход станет для нее последним, однако на этот краткий миг пешка становится хозяином положения, определяя следующие ходы противников, заставляя считаться с собой. Палпатин мысленно улыбнулся. Сейчас все это имеет отнюдь не философскую форму, а сугубо практическую. Как, что и почему? Прошлое – это фундамент настоящего, которое является опорой для будущего. Точно так же, на сходных базовых принципах, построена любая игра. Есть фигуры, и есть игроки, которые передвигают фигуры. Их тактика и стратегия – не более чем открытая книга для того, кто понимает, куда нужно смотреть. Не все игроки, однако, понимают это, и мнят о своей непобедимости. Наивные глупцы. Как бы игрок ни был гениален, в всегда найдется способ победить его или нейтрализовать его стратегию своей собственной. Однако подчас игроки не считаются спешками, а зря. Такой подход как минимум глуп и расточителен. Что же, пока все идет по плану. Впрочем, будет весьма забавно понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Сможет ли пешка продолжить игру? Нет, ну как так-то, а, какого? Пока я продолжал мысленно возмущаться и крыть последними словами всех, и джедаев, и канцлера, и самого Джабу, за компанию, события пошли своим чередом. ХММ, Йода задумчиво шевельнул ухом, если желание таково ваше, рыцарь Викт проведет переговоры с вами. Джабба благодушно кивнул. Рыцарь Викт, тут в разговор вступил очнувшийся Винду, совет желает выслушать ваш отчет, а также дать вам соответствующие инструкции. Я постарался не показать присутствующим своего разочарования. Эх, а я-то, наивный, надеялся, что меня отмажут от этого дела. Как же не хочется лезть в такое пада, да и ответственность поистине государственного масштаба. Микари, ты влип по самые помидоры. Как только я вернусь на корабль, я немедленно свяжусь с вами, решительно ответил я. Винду молча кивнул, и голограммы погасли. Повернувшись к Джабе, я поинтересовался, когда вам будет угодно встретиться для переговоров. Здесь и до конца главы курсив, разговор на языке хаттов. Джабба подозвал своего дворецкого, Фортуну, и что-то тихо ему проговорил. Тот поклонился и покинул зал. Переговоры проведем завтра. Сегодня же вечером вы приглашены на праздник. Мой сын вернулся домой благодаря вам, а это значит, что вы мои гости, кратко сообщил Джабба. Это большая честь для нас. Я поклонился. Ага, попробовал бы я отказаться, тогда прошу меня простить, нужно утрясти кое-какие дела. Хат махнул рукой, указывая, что мы можем удалиться. Идем, Асака, Шайба, Лаки. Мы направились к выходу из тронного зала дворца. Учитель, девочка шла рядом со мной. Что, я так понимаю, мы не летим домой, поинтересовалась Тагрута. Пока что нет, я буду вести переговоры с Джаббой. У-у, протянула она. Скукотища. Учитель, можно я останусь на корабле? Это да, я печально вздохнул. Кстати, сегодня вечером мы приглашены на праздник, и тут тебе уже никак не отвертеться. Ну, это всяко веселее, чем все эти разговоры, ученица тряхнула Ликку. У трапа фрегата, возле которого замерло отделение клонов в полной боевой, нас встретила Коннор. Генерал, Зилтранка выглядела обеспокоенной. Лих, первый лейтенант Цери сообщает, что на орбиту вышли корабли, 6 дредноутов и 40 газанти, все с опознавательными знаками хаттов. Сэр, ну, Джабба заботится о безопасности, уловив недоверчивое отношение Грейс, я пояснил, все нормально. По крайней мере, воевать прямо сейчас мы не будем. Передай Лихтиндалю, пусть будет наготове, но на прицел хозяев брать не нужно, это по меньшей мере неприлично. Да, сэр, девушка облегченно вздохнула. Поднявшись на борт, я приказал, и так мне выпала честь вести переговоры с Джаббой, так что мы тут задержимся на 2-3 дня, и да, соедините меня с Карусантом, я буду в кают-компании, Асака, идем, я отдам соответствующие распоряжения, а Коннор козырнула, и мы направились по коридору в сторону турболифта. На Карелианце было аж 4 палубы, рубка управления находилась на третьей, а кают-компания на второй, поэтому мы с ученицей вышли первыми. Добравшись до довольно большого помещения, метров 20 в длину и 15 в ширину, мы расположились в соседних креслах, которые были закреплены вокруг большого овального стола, в центре которого находился голографический проектор, а сам стол мог выполнять функции как обычного обеденного, так и тактического, правда, с сильно урезанными возможностями. Я откинулся на спинку кресла с облегчением. Казалось бы, всего полчаса на ногах был, но уже немного устал. Хаттов Квинлан Вос с его долбанными молниями. Асака, которая, несомненно, все чувствовала, благодаря нашей связи, обеспокоенно положила ладошку мне на плечо и спросила. «Учитель, вам нехорошо? Ну, могло быть и лучше. Не беспокойся. Блин, я едва удержался от того, чтобы не постучать головой об стол. Болван, прости, ты-то как? Тебе ведь тоже досталось?» Тагрута улыбнулась. «По сравнению с вами, сущие пустяки», тут ученица гордо вздернула подбородок, «у меня-то почти получилось выставить полноценный барьер, почти не считается, а вот и да, а вот и нет, арр, учитель, вы издеваетесь, что ли?» Глядя на надувшуюся Тагруту, Я расхохотался. «Ладно, уговорила. У тебя почти получилось создать барьер силы. Но это не повод задирать нос и бросать тренировки». Я протянул ладони и легонько щелкнул ее по носу. «Да я понимаю», — Асака кивнула головой. «Пока мы ожидали соединения с Корусантом, прошло некоторое время. По нашей просьбе один из членов команды Корвета принес нам поднос со стаканами и соком. Хоть мы и тренированные джедаи, мать его, но Татуин — это настоящая сахара. Конечно, на борту корабля действовали системы кондиционирования, но вот снаружи. Через пару минут перед нами появились голограммы членов Совета. В этот раз, практически в полном составе, не хватало только Адигалли. Зато вместо нее был Палпатин. Ну еще бы, политические решения — в его компетенции. Проектор корабля услужливо высветил голограммы разумных в свободных креслах. Ощущение полного присутствия придавало разговору большую весомость. Можно сказать, больше жизни. Уважаемый совет, мы с Асакой поприветствовали разумных, во дворце-то поздороваться не успели, а этикет соблюдать надо, канцлер, отдельный кивок достался Палпатину. На пару секунд установилась тишина. Рыцарь Викт, Шаакти подалась вперед, простите мое любопытство, но что у вас с лицом? Я сперва решила, что это были помехи при связи, однако теперь мои сомнения рассеялись. Я машинально потер щеку. Думаю, будет лучше, если мы начнем по порядку. Я начал краткий пересказ событий, но практически сразу же был прерван Мейсом Винду. Как вы узнали, что сына Джаббы держат на тете? Это вполне логично. Я пожал плечами. Планета по всем параметрам подходила для данной цели. Удаленность от населенных регионов. На самой границе пространства хаттов, что освобождает от лишних расспросов, наличие неподалеку нескольких гиперпространственных маршрутов. Как вы узнали, что к похищению причастен Зирахат? Поинтересовался Палпатин. Вот здесь я реально накосячил со своим предзнанием, не оставив себе мостов для отступления, хотя мог бы сделать вид, что забрал голову того протокольного дроида, который был шпионом Вентрис. Ну, после драки кулаками не машут, а поэтому. Я постучал пальцем по лбу, я это увидел. Впрочем, это тоже легко объяснимо с точки зрения простейшей логики. Так как никто более не задал вопроса, я продолжил повествование, добравшись до момента штурма храма. На этом месте я остановился и мысленно попросил Асаку продолжить. Тагрута с энтузиазмом, но в меру, ибо понимала, что сейчас не до шуток, начала описывать сам штурм, а также события после него. В частности, дуэль с Вентрис. «Почему вы не продолжили бой с Вентрис?» Оби-Ван подпер кулаком подбородок. Девочка не растерялась. «Это не входило в нашу задачу, магистр». Своим ответом она поставила Кеноби в замешательство. Не дав ему опомниться, меньше вопросов зададут. «Нам легче», я подхватил нить рассказа. Добравшись до момента нашей встречи с Восом, я остановился и передал слово Шпильке. Честно говоря, я с неохотой вспоминал об этом. Слишком материальные воспоминания. Когда-то Грута начал описывать наш бой, магистры подобрались. Палпатин тоже проявил интерес, сложив пальцы домиком. Пока она излагала суть дела, магистры задавали уточняющие вопросы. Квинлан использовал молнию силы, Сиситин поморщился. Наверняка, этому трюку его обучил граф Дуку. Я говорил, что вся эта история с его внедрением плохо кончится. Ты использовала барьер силы, Иван Пиил недоверчиво хмыкнул. В голосе Ланника слышалось открытое недоверие, и все же, она его использовала, я вернул Пиилу ухмылку. Когда Асака была почти в самом конце рассказа, ее резко прервали. Квинлан Вос мертв? Да. Когда я очнулась, то обнаружила, что учитель и он лежат мертвые. Асака, голограмма Пло Куна подернулась рябью, видимо, он был далековато от Корусанта, кажется, ты оговорилась, твой учитель, он был мертв. Его сердце не билось, взорвалась девочка. Я поспешил успокоить ее, приобняв рукой за плечи. Моя ученица не ошиблась, я был мертв. К счастью, Асаке удалось снова запустить мое сердце и доставить на корабль, где меня поместили в бактокамеру. Была ли необходимость убивать его? Поинтересовался Ки-Адимунди. Да, твердо ответил я, у меня появился шанс, и я его использовал. Другого выхода просто не было, иначе он убил бы сначала меня, а потом и моего падавана, Микари. Голос магистра Ти слегка дрогнул. Сколько времени Квинлан использовал на тебе молнию? Не знаю, честно ответил я. Может, 30 секунд, может, 2 минуты. Я в тот момент не смотрел на часы. А что касается отметин на лице, и не только на лице, Так они как раз от молний. Шакти и Йода переглянулись. В нашей беседе наступил перерыв, мы рассказали все, а магистры переваривали услышанное. Думаю, нам следует перейти к делу. Палпатин воспользовался возникшей паузой. Рыцарь-джедай Микаревикт, на вас ложится большая ответственность. Несомненно, господин Джабба сдержит свое слово, заключив договор с республикой, однако условия этого договора должны быть наиболее выгодны для нас. Поэтому, вы должны приложить для этого все ваши силы. Мой секретарь составит для вас краткий отчет, в который войдет все то, что вы должны знать. Палпатин благодушно улыбнулся. Благодарю вас, канцлер. Я оперся руками на стол. Первым делом, я настаиваю на срочной отправке арестованного Зира на Татуин. Он преступник, и судить его будет республика. Отрезал Винду. Технически он гражданин другой страны, я ответил как можно более канцелярским тоном. Карун порядком раздражал, и преступление совершено против одного из правителей этой страны. Они преступники, вновь было начал Винду, но был прерван кряхтением Йоды. Хммм, причина должна быть у решения такого, ммм, вы правы, гранд-магистр. Это одно из условий Джаббы. Без этого переговоры будут под вопросом. Палпатин повернулся к Йоде. Думаю, следует удовлетворить эту просьбу. После такого жеста республики Джабба будет сговорчивее. Но, канцлер, Карун упрямо продолжал стоять на своем, республика. Однако, Палпатин был непреклонен. Мы должны сделать все, что потребуется, дабы заключить этот договор. Микаре, Асака, Палпатин неожиданно обратился к нам по имени, республика перед вами в неоплатном долгу. Вы, невзирая на опасности, исполняли свой долг джедаев, буквально не щадя своей жизни. Орден должен гордиться вами. После этой возвышенной речи канцлера, наступила краткая пауза, после которой слово взял Кеноби. Когда начнутся переговоры? Завтра. Тогда мы успеем прислать вам инструкции. Думаю, закончим на этом. Магистр и канцлер молча кивнули. Голограммы начали гаснуть, оставляя нас в одиночестве. Асака потянулась к емкости и наполнила свой стакан, который мигом был осушен. Фух, учитель, это довольно сложно, но интересно, протянула она. Молодец, Шпилька, ты не сплоховала, так что, я горжусь тобой. Девочка состроила забавную рожицу. Ну еще бы, я же никто иная, как Асака Тана. Канцлер отключил систему связи и откинулся на спинку своего кресла. Кажется, новый ученик графа Дуку не оправдал надежд, а ведь с этим перебежчиком были связаны большие планы. Так бездарно умереть, не от меча, а от бластера, это надо умудриться. Но еще более бездарно, поддаться темной стороне, утратить над собой контроль, стать безумцем. Палпатин много размышлял о так называемом падении, ибо это была больная тема для всех одаренных. Однажды он сам чуть было не потерял над собой контроль. Это случилось в ту самую ночь, когда он убил своего учителя, Плыгаса. Страх того, что тот сможет выжить, неважно как, пусть даже в виде призрака силы, заставлял его наносить удары снова и снова, используя все подручные средства, клинок меча, силу. Но все же для ситхов, и для истинных ситхов, все было несколько проще. Они принимали тьму, как, впрочем, и силу, всего лишь за еще один инструмент, который должен подчиняться воле хозяина. Сила, неделимая сила, есть не что иное как сила, и использовать ее нужно по назначению. Джедаи же, несмотря на все свои ухищрения и все слова, нет эмоций, только покой, они боялись тьмы. Этот страх впитывался ими с первых дней пребывания в храме, и оставался с ними навсегда, образуя некую форму, которая подчас могла принимать поистине материальную форму. Однако списывать на нее все, просто неправильно, ибо она не влияет напрямую, а только лишь через самих разумных, и других живых существ. Словом, все беды идут от нас самих. Джедаи тысячелетиями боролись с ситхами только потому, что те использовали темную сторону. Не было никаких отговорок и терзаний. Встретил ситха – убей. Таково было непреложное правило, подпитываемое древним страхом. А страх, как известно, ведет на темную сторону. Джедаи учатся контролировать себя, но не темную сторону. И поэтому, когда происходит падение, они раскрываются, выплескивая все то, что так плотно утрамбовывали в себе все эти годы. В такие мгновения они теряют облик разумного, и лишь единицы могут противостоять накатывающему безумию. Палпатин усмехнулся. Для него безумие – непозволительная роскошь, которая обернется не просто его гибелью, но и гибелью ситхов. Вернее, того учения, что так упорно передавалось на протяжении 900 лет. Да, это непозволительная роскошь для него. Безумцу незачем задумываться о завтрашнем дне, о следующей минуте, о последствиях или причинах своих действий. Его мозг зачастую сосредотачивается на одной мысли, которая сидит глубже всех. Древний инстинкт зверя. Все вокруг – враги. Убей врага, покажи, кто здесь главный. Сменив позу в кресле, Палпатин продолжал размышлять, что заставило графа Дуку устраниться из этой операции. Почему он направил туда своего ученика, и где был сам? Впрочем, на эти вопросы ответ будет получен очень скоро. Граф Дуку уже летит на Корусант. После завершения совещания, я решил порыться в своих заначках, дабы найти записи о хаттах. Да и в памяти покопаться не мешало, учитель что-то там мне говорил на эту тему. Так как вещи мои были на Акаге, да и Асаке, тоже, Тагрута, как отлынивающая от переговоров, была отправлена на челноке за шмотками, все одно мы здесь на пару дней задержимся. Через час нужный голодиск был доставлен в мои руки. Это время я потратил, копаясь в памяти. Еще 2 часа ушло на изучение данных с диска. Я устало откинулся на спинку кресла, массируя ладонями виски. Ну что тут сказать, у республики Ихаттов, что называется, не сложилось. Точнее, у людей Ихаттов. Эти две расы были как бы противоположными полюсами этой галактики. Республика кичилась своим расположением, культурными ценностями и тем, что на ее стороне были джедаи. Хатты могли похвастаться одной из древнейших, древней республики на несколько тысяч лет, высокоразвитых цивилизаций галактики. И обе смотрели на всех остальных как на дерьмо. И неудивительно, обеим расам в самом начале своего существования пришлось бороться за свое выживание. Хатты тихо мирно, десятки тысяч лет, жили на Варле, своей родине, вместе с еще одной расой, своими дальними родственниками. Они развивались, прошли этапы развития от племенных поселений до империи, охватившей всю планету, изучали технологии, вышли в космос. Но однажды, они потеряли свой дом. По одним данным, в результате того, что их солнце погибло, превратившись в белого карлика. По другим, Варла была разрушена войной, уж больно характерные следы покрывали ее опустошенную поверхность. И на Раката это дело не спихнешь, постарался кто-то еще. И империя Хаттов переселилась на планету Эвакар, которую они назвали на свой лад, Налхатта, новый дом Хаттов. Постепенно Хатты начали расширять свою империю, и столкнулись с людьми. Энда, люди, древние предки рода людского за много сотен тысяч лет до создания Галактической Республики обитали на планете Натрон, который позднее назовут Корусант. Однако, по какому-то стечению обстоятельств, на планете развились 2 расы, люди, называвшие себя Желу, и Таунги. Считалось, что на планете было 2 удаленных материка, что и поспособствовало такому развитию событий. Надо ли говорить, что при первой же встрече расы начали войну? Она началась, если верить археологам, 200 тысяч лет назад, и продлилась 110 тысяч лет. Нехилый такой конфликт. Завершилось противостояние полным поражением таунгов и их изгнанием за пределы Натрона. Беженцы осели на ничейной планете, находящейся за многие тысячи световых лет от Натрона. Планета получила имя Мандалор, в честь одного из вождей таунгов. Впрочем, и хатты отнюдь не были миролюбивыми. Пацифисты не создают могущественные империи и не превращают многочисленные народы в своих вассалов или даже рабов. В истории хаттов тоже были войны, одной из причин которых была ксенофобия, основанная на чрезмерном самомнении хаттов, традиционно считающих себя умнее, сильнее и талантливее всех остальных рас вместе взятых. Впрочем, глядя на большинство вассалов и рабов хаттов, можно смело заявить, у них были все основания так думать. Поначалу хатты, используя свою умелую политику, были, что называется, на коне ну, или по-местному, на банте. Им удалось отразить нападки ксемодеспота, в долгой войне уничтожив его империю. Однако, во время нового конфликта республики и осколков империи Ксима, вмешались хатты. Возможно, они сознательно направили угрозу в сторону республики. После долгой войны республика победила, но затаила добро. В результате, через 2 лет империя хаттов перестала существовать. Точнее, перестал существовать институт императоров, доверие к которому было подорвано, не без помощи агентов республики. Власть принял совет хаттов, созданный представителями влиятельнейших кланов. С тех пор и началось. Республика считала хаттов бандитами и гангстерами, хатты презрительно называли республику кучкой дерьма. Время от времени между ними возникали конфликты. Например, 12 тысяч лет назад канцлер Кантиспикс начал первый крестовый поход. Конечно, Тут было несколько другое по смыслу слово, но у меня оно ассоциировалось именно с этим моментом из земной истории. Так вот, крестовый поход представлял собой широкомасштабную войну против пространства хаттов, занимавшего обширную территорию в среднем и внешнем кольце со шматом территории в регионе экспансии. Причиной конфликта стала банальная жажда наживы, да и расширение территории республики всегда было благим делом. Крестоносцы, фанатики, атаковали хаттов сразу с нескольких направлений, шесть флотов и армии штурмовали пограничные миры хаттов. Но Кантиспикс явно переоценил возможности своей армии, ведомой в бой комиссарами-ксенофобами. Хатты сумели выдержать первый натиск и отстоять свои владения. Не помогло даже то, что крестоносцы свято верили, что несут на земли хаттов очищение и выполняют святую миссию. «Бей хаттов, спасай республику» – один из многих кличей, раздававшихся в те смутные времена. Следом за первым крестовым походом последовали второй и третий, начатые сыном верховного канцлера, Кантиспиксом II. Всего галактика периода религиозного культа Пиуздиа, который длился 1000 лет, познала 34 крестовых похода, 34 раза республика направляла свою армию и флот против нечеловеческих рас, 10 из них – против хаттов. Счет локальным войнам шел на тысячи. За время крестовых походов досталось не только хаттам, которые были назначены главными врагами республики в этот период, но и тысячам других рас. Многие народы подверглись геноциду, значительно сократившему население десятков миров, а некоторые расы были уничтожены полностью. Джедаи вмешались только к концу эры, во времена правления Кантиспикса XIX. Надо ли говорить, что вмешательство прошло по отработанному сценарию устранения главаря, который, впрочем, работал безотказно. Хотя в последующие годы подобных конфликтов не возникало, отношения между республикой и пространством хаттов были очень натянутыми. И если до Руусана хатты все же считались с военной мощью республики, то вот после нее все было просто: у вас нету флота, а у нас есть. А проверенным методом джедаев тут было нечего делать, на хаттов невозможно было повлиять внушением, а устранение отдельных членов привело бы к крупномасштабной войне, что в тех условиях было бы для республики смертельно. Я глянул на кучу различных носителей информации, что лежали рядом на столе. Так, где же я это видел? Ага, найдя нужный голодиск, я, вставив его в приемник, задал поиск. Ну да, судя по разведданным республики, 5-летней давности, флот хаттов насчитывал в общем, был очень большим. Одних только дредноутов у них было около 700, а газанти – 10 тысяч. В частности, у клана Джаббы было 207 только дредноутов, ровно на 7 больше, чем было во флоте Катана. Весь корпус юстиции для этой армады – на один зуб, и даже сейчас они могут дать прикурить и армии дроидов-сепаратистов, и великой армии республики. Впрочем, хатты скорее придерживались политики сдерживания, нежели нападения. Как, впрочем, и мира, ведь война – дело расточительное, даже для хаттов, а ведь об их богатствах в галактике ходят легенды. Республика не любила хаттов, хатты платили ей тем же. Пространство хаттов стало тем местом, куда стекались недовольные республикой. Ну и пираты, контрабандисты, куда же без них. Нар-Шаддаа, луна Нал-Хатты, стало местом, где можно было купить любое удовольствие, доступное в этой галактике. Естественно, что джедаи, вслед за республикой, придерживались негативных взглядов. Могу поспорить на свой меч, в ордене добрая половина придерживается взглядов, аналогичных тем, что проповедует Мейс Винду. Хатты – преступники, их нужно судить. И вот теперь, спустя хрен знает сколько лет, республике выпал шанс наладить отношения с хаттами. И я в это грандиозное действо умудрился вляпаться. Нестерпимо захотелось повыть на Луну. Твою же ж мать, а когда сеанс связи завершился, джедаи чуток расслабились, а некоторые дали волю эмоциям. «Я удивляюсь, как они вообще выжили в этом бою», — буркнул Агинкалар. «А вас не огорчает, что погиб Дже?» Начал было Китфиста, но был бесцеремонно прерван. «Вос, не джедай, он предатель. Уж кто и виноват в его гибели, так только мы с вами. Мы послали его к Дуку, несмотря на то, что Вос был далеко не самой лучшей кандидатурой. Он был эмоционален и импульсивен, а темная сторона... Он уже был на ней. Неудивительно, что он вновь поддался ей. Если вам мало всего этого, нападение на джедая, попытка убить их, и самое главное, молнии силы, на которые и не все сикхиты решаются, не говоря уже о джедаях, мне остается только поблагодарить Викта за уничтоженного врага. Что же до мнения остальных членов совета, я не знаю, что вам сказать, ибо вы не хотите слушать. Сейситин разразился бурной речью, заставившей голограммы других магистров с удивлением посмотреть на него. Иктачи прикрыл глаза и замер в кресле. Такие эмоциональные речи никогда ранее не звучали из его уст. Тин вообще редко участвовал в дискуссиях, предпочитая думать и размышлять, лишь изредка вставляя слово другое. Хаем, Пло Кун поспешил сменить тему, почему Джабба выбрал для переговоров Викта. Причин может быть много. Главное, чтобы он справился. Оби-Ван Кеноби скрестил руки на груди. Знал я его учителя. Йода прикрыл глаза, замолкнув на несколько секунд. Опытный джедай и дипломат превосходный. Передать ученику он многое успел, прежде чем тот рыцарем стал. Все, что в его силах, сделает рыцарь. Объяснять не нужно ему, что значит договор этот для республики. Викт довольно неплох. Цирианин Мунди теребил бородку. Он показал себя как успешный генерал, один из немногих. Тиспиасица Паранцизис согласно кивнул. Я могу по пальцам рук пересчитать тех, кто обладает талантом к управлению большим количеством войск, и многие из них сидят сейчас здесь. Есть несколько тысяч тех, кто успешно командует ротами, батальонами, полками, даже легионами, однако командование более массивными подразделениями, корпусами и уж тем более армиями, под силу считанным единицам. Ученицу он воспитывает на удивление достойно. Барьер силы, да еще в таком возрасте, это выдающееся достижение. Шаакти заметила, что Пло Кун сказал это с некой толикой гордости. Мне кажется, он все же пренебрегает некоторыми аспектами учебы. Винду задумчиво уставился на точку в окне. Почему же? Насмешливо спросил Иван Пиилу. Искусство словесности мало стоит против искусства войны. Те, кто сможет выжить, почешут синяки и ушибы. Молчание вновь воцарилось в зале совета. Нарушил его Аппаранцизис. Кто сообщит мастеру Талму и Айлисикуре? Мастера переглянулись, после чего Шаакти тяжело вздохнула. Я поговорю с Илой. Я сообщу Талму, как только он выйдет на связь, ответил ей Пло Кун. Пискнула система связи. Срочное сообщение от мастера Рибиадарти. Рыжеволосая женщина, стоящая в одном из ангаров храма джедаев, внимательно следила за посадкой военного челнока. Мон Матма шагнула вперед, направившись прямиком к Бейлу Органе, который покинул борт летательного аппарата, и аккуратно обняла его. «Бейл, мы волновались за тебя. Что с рукой?» Женщина взглядом указала на перевязь. Альдеранец пошевелил пальцами. «Ничего серьезного, врачи вынули пару осколков. На Крестовсисе было сложно. Мы попали под бомбардировку, было много жертв. Благодаря джедаям, все разрешилось, но...» Бейл огляделся, а теперь я спрашиваю себя, неужели все так плохо? Что ты делаешь в храме? О, идем, расскажу по дороге. В одном из больших залов собралось высшее руководство Ордена Джедаев. Кроме них с Матмой, в зале присутствовало еще несколько сенаторов, в числе которых был и Аскаак. Перед ними выступал джедай. Голограмма отчетливо передавала его изображение. В нем только угадывался джедай, по большей части он был замотан в бинты. Голос его дрожал. С трудом верится, что кто-то решился выбрать Малый Парцелус местом битвы. Не могу придумать худшего места для столкновения двух армий. И все же, сепаратисты заняли планету, не ограничившись блокадой из кораблей. Я, по приказу совета, и по плану, разработанному магистром Ранцизисом, со своим 240-м корпусом высадился на планете. Жизнь на ней просто кишит. Повсюду эти леса и зловонные болота. Население половину жизни проводит, сражаясь с джунглями. Мы не смогли выгрузить ни одной единицы бронетехники. Все приходилось делать собственными руками. У дроидов были те же проблемы, но разведка просчиталась, недооценила силы противника. Их было в 10 раз больше. И все же, мы побеждали, трудно и тяжело, но побеждали. К нам прибыло подкрепление, еще 2 легиона клонов. Мы смогли развернуть артиллерию. И тут, уже к сепаратистам прибыло подкрепление. Наши силы на поверхности и в космосе оказались между молотом и наковальней. Мы держались изо всех сил, и казалось, что нам удастся выстоять. Но, внезапно сепаратисты решили, что своими боевыми дроидами они могут пожертвовать, они же не живые. И судьба планеты их тоже не заботила. В голосе джедая проскочили панические нотки. Они начали орбитальную бомбардировку. Мои войска, дроиды, от всех осталось только мокрое место. И огонь, огонь повсюду. Флора на планете источает смолистый цятин. Местные жители заправляют им лампы, используют в качестве топлива. Очень горючее вещество. Все, леса, джунгли, даже болота вспыхивали под турболазерными выстрелами. Джедай судорожно закашлялся. Всех, кто смог отступить и перегруппироваться, мы вывезли с планеты. Но раненых, мы вывести не смогли. Они сгорели заживо. Это ужасно, Я думаю, планета все еще горит. Когда мы улетали, нам прислали предупреждение. Это был граф Дуку. Он сказал, что это урок тем планетам, что предают конфедерацию. Голограмма подернулась рябью. Малый Парцелус потерян для республики. Я лишился 98% своих войск. Они все клоны, но они были хорошими солдатами. Они нравились мне. Сожалею, что пробыл с ними так мало. Еще один джабим. Аскаак выступил вперед, гневно размахивая руками, а я еще имел глупость считать мастера Ранцизиса военным гением. Гран шевелил своими глазными отростками, что свидетельствовало о его раздражении. Я всегда говорил, что республике нужна сильная армия. Теперь же мы видим, что допустили ошибку, превратив миротворцев в генералов. Сенатор Аскаак, Матма решительно шагнула к Грану, вы переходите все границы. Границы, а по-моему, их переходит джедай. Такая некомпетентность грозит поражением республики. Тем более, все мы знаем, что лидером сепаратистов является граф Дуку. Бывший джедай, один из вас. Гран обвинительно ткнул пальцем в членов совета, я сомневаюсь не только в их способностях, но и желании сражаться с ним. Откуда нам знать, что они с ним не заодно? Ваши обвинения беспочвенны и граничат с идиотизмом. Взвился органа, джедай, хранители республики. Некоторое время спустя она вместе с Бейлом покинула совещание. Аракаск никогда не любил джедаев, раздраженная женщина уселась в сиденье Аэроспидера. Ну еще бы, они ограничили экспансию гранов, вмешавшись в их дела на Маластере. Бейл улыбнулся, усаживаясь рядом с ней. Хотя странно, то, что, являясь сторонником Палпатина, который сейчас заигрывает с джедаями, Аракаск действует вопреки его курсу. Но джедаи не поддерживают нас, что в подобной ситуации было бы логично. Может, им просто не до этого, пробормотал Альдеранец. Сомневаюсь, нам нужно искать других союзников. Тагрута влетела в кают-компанию и плюхнулась в кресло напротив учителя. Тот смотрел на какую-то диаграмму. Весь его вид указывал на то, что он весь этот день провел здесь, в сидячем положении. Все, готовитесь к этим переговорам, поинтересовалась девочка, протягивая руку к графину с соком. Сегодня она решила потренироваться на открытом воздухе, и даже сейчас, по прошествии пары часов, несмотря на принятый душ, не могла отделаться от ощущения жары. «Ну да», — буркнул джедай, — «а ты, я погляжу, отлыниваешь, мне можно». Девочка хихикнула, — «я вам жизнь спасла, так что вот». Асака, вытянув руки над головой, хрустнула пальцами. «И почему мне попалась такая корыстная ученица?» Человек поднял взгляд к потолку. «И вовсе я не корыстная», — ответила Тагрута. «Я чего пришла? Там парочка гамарианцев стоит, с ними слуга Джабы, говорит, что праздник вскоре начнется». «О, отлично!» Викт улыбнулся в пространство, «хоть отдохнем». Девочка улыбнулась. «И почему мне достался такой ленивый учитель?» «Ха-ха, очень смешно», — буркнул человек и потянулся. «Пошли, что ли?» Дворец встретил нас оживлением. Горели огни, сотни разумных заполняли переходы, или находились в центральном, тронном зале, где на своей плите возлежал Джабба. Звучала музыка, легкая и ненавязчивая.